Надувательство. С первого же дня своего существования компания «Русбал» встала перед необходимостью срочно придумать какой-то новый ходовой товар. «Первое, что нам пришло в голову, это детские аттракционы, батуты», — говорит Александр. «Мы видели, как на таких батутах прыгали дети во Франции, когда еще со своим первым аэростатом ездили на традиционную фиесту воздушных шаров в городе Мец». Батут — это тоже оболочка и тоже воздух, только его нужно не греть, а нагонять вентилятором, чтобы поддерживать необходимое давление. В 1994 году «Русбал» получил два заказа на батуты. Две компании, специализирующиеся на аттракционах, решили заказать по штуке на пробу. Года через два рынок это новшество распробовал и вошел во вкус. «Русбал» начал получать заказы на батуты десятками. Вторым пунктом в списке новых товаров «Русбала» стояли сценические навесы-раковины, точно такие же, какие были очень популярны в парках культуры и отдыха в 50-е и 60-е годы. Только надувные. Старых навесов в Москве уже практически не осталось, а выступать народу, насколько мы понимали, где-то было нужно. Вот мы и придумали. Почему бы не реанимировать это дело? Агентству фестивальных программ, которое тогда ведало подготовкой всех основных праздников в Москве, эта идея понравилась. Сначала они заказали тоже штуки две, а потом пошло-поехало. Сейчас навесы – один из самых популярных видов нашей продукции. Естественно, «Русбал» не мог обойти вниманием и такую перспективную отрасль, как реклама. Или наоборот, реклама не могла обойти вниманием такой многообещающий носитель, как пневмоконструкция. Одним из первых рекламных клиентов стала чайная компания, заказавшая 4-метровую надувную пачку чая. Технология та же, что и в случае с батутом – оболочка и вентилятор. Потом были 12-метровая надувная бутылка минеральной воды, 13-метровая пивная бутылка и так далее. В конце концов, рекламодатели попросили сделать что-нибудь летающее, и «Русбал» в срочном порядке разработал газовые привязные аэростатики, которые также стали пользоваться серьезным спросом. На этом расширение ассортимента не закончилось. Агентству фестивальных программ понадобились надувные карнавальные костюмы. Сначала это был 6-метровый олимпийский мишка, который символично передавал эстафету своему потомку Мишутке, символу юношеских олимпийских игр, прошедших в Москве в 1998 году. А вслед за ним пошли заказы на самых разных карнавальных и рекламных персонажей. В костюмах, к слову, также применяется вентилятор, который подвешивается на артиста. Но, пожалуй, самый оригинальный продукт «Русбала» — это надувные макеты военной техники, предназначенные для введения в заблуждение противника. То, что такой товар может быть востребован, Александр Таланов знал по прежней своей работе. Ложные ракетные комплексы — вещь нужная. Но те макеты, что Минобороны делала собственными силами, были крайне неудобными в эксплуатации. Пока Минобороны заказала «Русбалу» только научно-исследовательские работы. В рамках этих работ компания создала 6 ложных зенитно-ракетных комплексов. Этот псевдодивизион уже успел пройти испытания на войсковых учениях. Причем, что забавно, самим фактом своего участия сорвал целый летный день. Макеты развернули в таком виде, когда они имитировали полную боевую готовность. А по положению, если на учениях работает авиация, ракетные комплексы в состояние готовности приводить нельзя. Но поскольку летчиков не предупредили, что ракетный дивизион — это просто тряпка с вентилятором, они бросились в рассыпную по своим аэродромам, засорив эфир ненормативной лексикой. «Лестно, конечно», — комментирует этот случай Александр, «но не могу не отметить, что Минобороны — очень сложный заказчик. Я все жду, когда нам закажут серию, но когда это случится, предсказать невозможно».